ее могильщика. Без нее субъект не появится, понимаете? Это просто, ну как вот бывает, гусеница, кокон, бабочка, да? Это гусеница. Образно говоря. Появляется личность, это кокон. Появляется субъект, это бабочка. Ну, во всяком случае, так во всей мировой традиции принято считать. Ну, я-то, оно уже есть, когда человек родился? Нет. Нет. Заметьте, дети очень долго о себе говорят в третьем лице. Он. Она. Он. Надо, конечно. Я вот уже 40 с лишним лет разбираюсь. Все-таки вопрос, корректно ли говорить о неограниченности субъекта, если понятие... Субъективная реальность. Субъективная реальность, хорошо. Понятие ограничено, образная система ограничена. Значит, переживание... Воображение ограничено, безусловно. Структурирование... Гришенька, ты снаружи на это смотрел? Снаружи нет. Ну, какая разница? Снаружи обусловленный результат. А если пузырь все время расширяется? Ну, в каждый момент времени он все время ограничен. Он же не лопнул. Это в момент времени. Правильно. Но он же не лопнул. Он же не лопнул. А если он лопнул, он перестал быть? Перестал. А какой вообще тогда ограниченность или неограниченность? Так он перестал, и все. И нет ни субъективной реальности. Гришенька, мы же постулировали, что все явленное ограниченное, все явленное субъекту тоже отграничено. Но есть явленное субъекту и неявленное объекту. Чем отличается субъект от объекта? Преимущество. Субъект может находиться в непознанном, в безграничном, вечности, а объект не может. Объект вот точно не может. Не может. А субъект может. Точно говорю. Вот в этом все и дело. В этом все и дело. Что? И что тогда вот из этого инструмента, который вот там, вот, из его вот субъективной реальности, что же там тогда вообще включается? Ничего. Только переживает. Вот переживание и дает возможность поместить вот этот я, да, потому что это не мог. И мое осознавание, и все остальное. И восприятие тоже нет. Восприятие нет. Ну так это. Понятно. Классно это занятие, да? Бродить по границам разума. Да, мы с тобой кайфовщики в этом месте давно уже. Да. Когда человек зарождается, да? Да. Ну, и кайфчик. Да, да. Эмбрион. Да. Просто когда, как он знает, что ваше... Он ничего не знает. Вы вообще читали о детях, выращенных не людьми? Почитай. Выращенных. Да. Выращенных. Ну, Маугли там. Ну да, Маугли это сказка, а я имею в виду реальных случаев. Они люди. В смысле, я. В смысле, после сравнения это уже все. Все. В смысле, социально. Все. Не удалось вернуть ни одного. Да, большой выпуск. Все. А вы говорите, у него есть я. Нет у него я. У кошки есть я, у собаки есть я, у волка есть я, душа есть. Ну что-то есть внутри. Душа, но душа это не я и не знание. Душа это переживание, чувствилище, психоэнергетика и другие синонимы. Хорошо. Нет, эта тема безграничная, я вас понимаю. Ну, давайте закруглимся. Спасибо вам за внимание. Как говорится, Бог даст. Продолжим как-нибудь. Я поделился. Мне самому это интересно, поскольку развернуть уже в текст то, что существует внутри меня как объем, то самому интересно, вот я сейчас теперь тоже буду, вот уже теперь словами. Туда-сюда. Туды-сюды. Понимаете, сложность состоит в том, что необходимо что-то в сознании, что позволит вам хотя бы допустить, как мысленный эксперимент, что личность и субъект – это разные стадии внутреннего, внутреннего развития человека. Внутреннего, еще раз повторяю. Потому что для этого нужно допустить, что внутренняя реальность тоже реальна. Что это реальность.